Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. В эфире программа «Радио Мост». Да, друзья, приветствую всех наших слушателей. 12:32 на студийных часах в моей виртуальной студии. Вот из Луганской Народной Республики вещает для вас Александр Пономарев, луганский шарманщик, через платформу «Нефтерадио», нефтерадио.онлайн. Это Уфимский государственный нефтяной технический университет, который дает нам возможность выходить в эфир в режиме онлайн и рассказывать вам о том, что происходит и в университете, и за пределами университета. На прошлой неделе, да, в прошлое воскресенье, 18 сентября, мы общались с Александрой Редкуловой, которая является корреспондентом газеты «За нефтяные кадры», тоже из УГНТУ. Вот, и она как раз-таки вот опубликовала видео в соцсетях, пост, который посвящен ресурсам, вот, так сказать, информационным, по освещению жизни, деятельности университета, в общем, все, что происходит в универе и за его пределами. И очень приятно было увидеть, конечно же, и нас, в том числе Нефтерадио, и меня вот в списке этом. И что интересно, Александра написала: «Околоуниверситетская тусовка», которую она лично вот отслеживает и слушает. Да, друзья, заходите на сайт нефтерадио.онлайн. Мы немножечко обновили там наши ресурсы, потому как некоторые информационные ресурсы перестали там работать, и мы сделали обновление, поэтому все, теперь подкасты доступны на Яндекс.Музыке, в том числе там можно в разделе на подкасты, он так называется, на нефтерадио.онлайн есть раздел «Подкасты». Туда, если зайдете, то там можете посмотреть, послушать, вот, наверное, так будет правильнее сказать, последние эфиры, вот, и последние подкасты, там и записи эфиров, и записи передач, вот, которые мы проводим. Вот, в том числе, например, как мы говорили с Патриком и Сидхантом о земляках и соотечественниках, и в чем же прикол эко-коровы. Вот, интересная такая тема, но об этом мы говорили на прошлой неделе. Сегодня ребята тоже обещали подключиться, вот, в 12:30, вот, ждем, пока что никого нет в прямом эфире у меня. Вот, если кто хочет присоединиться, присоединяйтесь по ссылке, которая имеется в чате Нефтерадио, нефтерадио.онлайн на Яндекс.Телемост. Вы можете зайти через любое свое устройство. Это может быть телефон даже. Вот сегодня спрашивали ребята, вот, вернее, говорили, если будет доступ к компьютеру, вот там нет веб-камеры у кого-то, вот это не обязательно, чтобы была веб-камера, достаточно телефон ваш мобильный, Android, там, не знаю, смартфон, какой у вас модели. Вот, и вы просто заходите по ссылочке, а там даже регистрироваться не надо. Ну, иногда бывают какие-то случаи такие вот, ну, что требует регистрации. В основном обычно не требует регистрации Яндекс.Телемост, поэтому там спокойно можете по телефону перейти по ссылке, зайти, вот, и попадете в комнату нашей виртуальной студии УГНТУ, и будем с вами общаться. Вот, ну а пока никого нет, полистаю ленту луганского шарманчика. Это мой авторский телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться, друзья. Вот, и там найти новости. Вот, ну, там новости в основном посвящены музыке, культуре и искусству. Бывает иногда там и политика проскакивает, вот, без нее сегодня уже никуда. Так уж сложилось, что живем в таком мире, когда И в такой сложившейся ситуации, когда просто обойти стороной нельзя, да, как вот говорят, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой, да. Вот, скажу о том, что расскажу, что же там опубликовано у нас в этом телеграм-канале «Луганский шарманчик», на него вам предлагаю подписаться, друзья. Долистаю сейчас до последнего поста, который комментировал в подкасте «Прокрутка». Вдруг кто пропустил, вот «Прокрутку» также можно найти на Рутубе. Достаточно вбить в поисковике «Луганский шарманчик», «Прокрутка». И последний подкаст был записан 20-го еще числа, 5 дней назад. Вот. И после того вот понеслась все, что называется, да, мы смотрели и слушали, кто смотрел, кто слушал, клип донбасского рэпера исполнителя Во-1 или Черный пояс. Этот клип посвящен референдуму на Донбассе, который прошел еще в 2014 году, да, 8 лет назад, но клип актуален и сегодня, так как знаете все, что сегодня тоже проходит референдум. Вот этот клип снабжен видеорядом, в котором содержатся нарезки из горящего дома профсоюзов в Одессе, а также с видео с митингов сторонников федерализации, которые стоят под российскими флагами. Вот, Донецкая область, всей Украине гордость, поет в клипе исполнитель Во-1. Другие страны процветают, а чем мы хуже, спрашивает рэпер. Ну, уже не Украина, теперь уже Донецкая Народная Республика. И сегодня Донецкая Народная Республика делает свой выбор, голосует на референдуме уже 2022, да? Не 2014, а референдум 2022, голосуют за присоединение к Российской Федерации. Вот, чтобы это все было юридически закреплено. И уже там и международные наблюдатели присутствуют, на которых, в принципе, если честно, уже, ну, лично для меня как-то плевать с высокой колокольни, потому что то, что там они считают и что они там думают, нам все равно, мы были русскими и останемся, но это так, знаете, это формальность такая политическая, которую всегда, типа, на мировой арене политики должны соблюдать, что, типа, все прозрачно и так далее. Но вот я разговаривал буквально вчера с одним мужчиной, вот, который живет у нас в Кировске, взрослый человек, который воевал, участвовал в боевых действиях еще и в 2014 году, прошел все горячие точки, и он сказал мне, что вот, Саш, мне абсолютно все равно, будет референдум или не будет, и там понятно, что признание юридических вот этих всех моментов соблюдения, это важно для того, чтобы уже официально мы вступили, но, говорит, так или иначе, мы всю жизнь себя считали русскими еще с Советского Союза, когда вот жили в то время, да, и родились в Советском Союзе и учились, и поэтому это русская земля, кто там вот не согласен с этим, это ихнее личное дело, вот, но человек, который думает по-русски и говорит по-русски, он не может себя считать кем-то другим, да, если твое мышление изначально уже на русском языке, то ты явно не француз. Так вот, он сказал мне, что так или иначе, мы все равно будем русскими. Прервемся, друзья, послушаем музыку. Я постараюсь пока связаться вот с кем-то, напомнить о том, что эфир уже начался. Вы тоже можете подключиться. Вот, либо писать в чате нефтерадио.онлайн, либо под стримами «Луганского шарманчика» ВКонтакте и в «Одноклассниках». Ищите Александр Пономарев, черная аватарка, где написано «нефтерадио.онлайн». И там есть и на первой страничке, в ленте, первые посты — это одни из первых, если не первый, то второй, то это стрим «Луганского шарманчика». Там также можете писать комментарии. Вот, друзья, так что жду вас. Вот, и пока что послушаем песню «Черный пояс» про референдум. Thank you. Когда в стране бардак и порядка нету, народ Юго-Востока требует референдум. Когда срывают старика георгиевскую ленту, люди Юго-Востока требуют референдум. Когда стоят заводы, шахты и работы нету, рабочий класс Донбасса требует референдум. Когда живьем жгут и ставят на колени Беркут, встает Донбасс и требует референдум. Мы требуем референдум. Всей Украины гордость. Я отвечаю за слова, ты чувствуешь уверенность в моем голосе, а? Ты слышал о Донбассе? Я знаю, по-любому слышал, ты со мной не согласен. Но мне не ясен один нюанс, почему давят нас, гонят на нас нелегитимная власть. Фу, да чтобы ей пропасть, закройте пасть. Здесь предельщикам, нацистам пришла пора упасть. Хватит стравливать нас, как собак с Россией. Мы же с детства один алфавит учили. Одна на всех радость победы над фашизмом, одна на всех запись в истории отчизны. Наши деды шагали на фронт одним строем. Быстро наша Украина забыла своих героев, тех, кто проливал кровь не зря и не стрелял в спину, спасал не ридну шкиру, а ридну краину. Смешные пенсии, мизерные зарплаты, хочется есть, а надо ж заплатить за хату. Растет зарплата, дорожает хлеб и сахар, заводы с молотка продаются иностранцам. С премьером непонятки, как непорядок с газом. В лице Украины отражается проказа, западная зараза заманивает в НАТО. Быть с ними за означает против брата. Если сегодня так, то что же будет завтра? Что же будет завтра? Когда в стране бардак и порядка нету, народ Юго-Востока требует референдум. Когда срывают старика георгиевскую ленту, люди Юго-Востока требуют референдум. Когда стоят заводы, шахты и работы нету, рабочий класс Донбасса требует референдум. Когда живьем жгут и ставят на колени Беркут, встает Донбасс и требует референдум. Надоело все, каждый день одно и то же. Я устал встречать на улицах хмурые рожи. Надоело думать, боже, что же дальше будет? Неужели никто не в силах это прекратить? Каждый хочет урвать свой кусок, выхватить чужой. Меня терзают мысли, что случилось с моей страной. Почему мы не можем жить, как другие страны? Политики лишь врут и гребут лавы в карманы. Независимыми быть нереальные планы. Голодными глазами смотрят люди на экраны. Все, что строилось годами, распродали. Между собою поделили, а на народ забили. Не ценят ни грамма здесь адский труд людей. Рождаемости меньше, в два раза чаще смертей. Превращаемся в зверей, сидим в огромные лужи. Другие страны процветают, а чем мы хуже? Пронзает душу, как стрела, каждое слово этого текста. Но все-таки это моя страна, мой дом, и мне отсюда никуда не деться. Великому Донбассу принадлежит мое сердце. Внутри донецких улиц заложена моя свобода. В окружении русскоязычного народа. Русскоязычного народа. Русскоязычного народа. Когда в стране бардак и порядка нету, народ Юго-Востока требует референдум. Когда срывают старика георгиевскую ленту, люди Юго-Востока требуют референдум. Когда стоят заводы, шахты и работы нету, рабочий класс Донбасса требует референдум. Когда живьем жгут и ставят на колени Беркут, встает Донбасс и требует референдум. Референдум. Мы требуем референдум. Референдум. Мы требуем референдум. Я уже там тоже участвую. Песня охуенная. Песня пиздец. Мы уже там вторую уже готовим. Ну, немного да, нецензурной брани, но от нее никуда не денешься. Это ребята записывали прямо на фронте песню, и ее потом уже... Два дела до ума, так сказать, сводила, делала сведения музыку к этой песне, к этим словам. Ребята просто на телефон записали голосовуху вот в Телеграм и сбросили. Они, кстати, сейчас находятся на передовой, и там очень-очень несладко. Они находятся прямо вот именно... на самом переднем крае, что называется, там, где Красный Лиман, там сложная очень ситуация сегодня, вот, и если вы следите за новостными сводками с фронта, то видели, что на Лимане там постоянно идут тяжелые бои. Там сейчас вот русские бойцы из БАРС-13, из русского легиона отчаянно сражаются. Но там есть и наши луганские вот тоже ребята, обычные мобики, да, как их называют, мобилизованные. Вот они там тоже где-то находится. Связи, к сожалению, нет. С ребятами давно не отписывались, давно не выходили на связь, не присылали ни голосовые сообщения, ни текстовые. Но вот вроде как командир по рации связывался с ними недавно, все в порядке. Что ж, ждем наших ребят, ждем связи с ними, держим кулаки. Ну, а пока послушаем песню их прямиком с фронта, которая записана была там именно вот в окопах на передовой. Она называется «Шандаре». Ну вот, простите за ненормативную лексику вот в этом треке. Вот, но так или иначе, ребята писали от души. Вот, им там сейчас нелегко, и они просили вот ставить эту песню, чтобы их тоже слышали, потому как им важно, чтобы их услышали здесь, у нас именно в тылу. Такая вот песня с фронта, слушаем. Сейчас главное нахуй. Так точно. День прожить, чтобы хватит пройти. Новый день, новый трек. Эта музыка летит тебе. Шандаре, шандаре, по голове. Эта музыка уже в тебе. Шандаре, шандаре, из РПГ. Эта музыка летит тебе. Шандаре, шандаре, по голове. Эта музыка теперь твоя. Шандаре, шандаре, из ДШК. Людям закрыла глаза пелена. Они хотят идти туда, где свет, но идут туда, где тьма. Испокон веку, в древние времена, человек хотел найти, не потерять себя в этом большом и опасном мире. Сын, делай свой кругозор шире. Везде вокруг ебашут реактивы. Наш хип-хоп — это знание и сила. Вашему ковну альтернатива. Кого-то покидает сила. Мы набираем оборот, день за днем через реку вброд. Наш отряд идет вперед. Эта музыка летит к тебе. Шандаре, шандаре, по голове. Эта музыка уже в тебе. Шандаре, шандаре, из РПГ. Эта музыка летит к тебе. Шандаре, шандаре, по голове. Эта музыка теперь твоя. Шандаре, шандаре, из ДШК. Да, ребята вот именно на фронте записали этот трек и пересылали в Telegram. Ну, точнее, как я вам уже сказал, они накидали голосовых сообщений. И из этих голосовых сообщений уже вот Гарса, Любовь Габасова из Улан-Удэ сделала полноценный такой вот трек. Кстати, у Любы тоже есть интересный телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться, друзья. Он называется Карсограмма. Вот, она тоже следит за ситуацией, которая активно развивается уже не только на Донбассе, но и у нас в мире. Тоже спрашивала буквально на днях, как дела. Вот, и говорила о том, что у них в соцсетях появились там вбросы многочисленные в Бурятии, и все эти вбросы касаются вот фальшивых этнических чисток. Вот я начал, короче, смотреть в этих соцсетях инфу. Вот, да, и действительно так и есть, короче, распространяют там в Бурятии много негативов, но делают это по большей степени через запрещенный в России Инстаграм, да. Все вы знаете, что МЭТА — это террористическая экстремистская организация, которая признана вот запрещенной в Российской Федерации, и у нас в республике тоже, естественно. Вот. Но нашел в соцсетях скрины вот от людей, которые живут в Бурятии, с информацией о некой, в общем, девушке, женщине, вот, зовут ее Виктория Молодаева, и она вот распространяет, активно разгоняет такие панические посты, вот, заявляет о том, что она там типа создала какой-то фонд Free Бурятия Foundation, так называемый. Вот, ну, что это за фонд, короче, я тут покопался. Вот, и как оказалось, она просто виртуальные козни вот делает. Вот. А почему? Ведет она активную антироссийскую пропаганду в Инстаграме. Вот, и если вы, друзья, зайдете в телеграм-канал луганского шарманщика, то вы найдете пост также интересный, посвященный этой же Виктории, да, вот, называется он «Виртуальные козни», его опубликовали сегодня и в телеграм-канале «Мужик с факелом», есть такой телеграм-канал в Луганской Народной Республике, вот, там рассказывают обо всем, что происходит, новости, мнения, аналитики, аналитика, вот, «Мужик с факелом», почему, потому как так называют труженика Луганщины, у нас в Луганской Народной Республике есть такой памятник, вот, и вот в этом телеграм-канале отличный пост разместили, я его перепостил у себя в телеграм-канале луганского шарманщика, называется «Виртуальные козни», и там как раз-таки, друзья, вот и рассказывается про эту Вику Молодаеву. Вот, ну, я скажу лишь то, что она ведет активную антироссийскую пропаганду в Инстаграме. Вот, это все подробно вы можете прочитать в телеграм-канале, как я уже сказал, луганского шарманщика. Я вот сейчас пока прервусь с вами, остановлюсь, потому как на связь выходит Илья Тавлияров, и мы пока проверим с ним связь на звонке, а вы пока послушайте «Калинкор», так называется такой вот ансамбль из России, с песней тоже «Россия». Ребята этнофольк-музыку исполняют, в общем, послушайте пока. Thank you. Я буду жить, ты будешь ждать. Ручный гранат, ручная кладь. Из диких мест, где дикий мед. Опасный пчел, опасна гладь. Ты брюки гладь, он сможет дать тебе и хлеб. И ты тот мед. Намажешь жуть на пальцах смерть. И кольца тех, кто жаждал жить. И те гранат, убивших впредь. Я буду мудр и ворошить. Былое нет, былого нет. Есть только ты, как ритуал. Есть только я, как культ просвет. Есть только сны, как идеал. Я буду жить, ты будешь жать. Из тела жар вплетаясь встать. Пытаясь стать не новой вновь. Плюя на все, на всех и брать. И брить, и брать, и брить, орать. Что брызжет кровь. Ну, пока Илья подключается, вот что-то не получается с интернетом, небольшие проблемы, там какие-то технические запарки. Вот, продолжу вам рассказывать про Бурятию, да. Начали мы говорить о том, что в Инстаграме там начали распространять такие провокационные сообщения. И вот это Виктория Молодаева о странном активизме в Бурятии. Вот пишет, говорит она, что... В Украине национальная катастрофа Бурятии, не знаю, правда, в чем это выражается, но вот судя по ее словам, вот, что там проходят этнические чистки бурятов сегодня, вот в чем, короче, тема, это Вика Молодаева, вот, еще в 2014 году изображала из себя оппозиционерку, вот, и... Требовала вручить ей награду мисс Санкт-Петербурга 2014. Там не все соглашались с этим, потому как она не из Санкт-Петербурга, а из Улан-Удэ. Но вот все-таки дали ей эту корону, чтобы она там не плакала, чтобы не говорила, что ее притесняют по национальным признакам. Но она возгордилась еще больше, уверовала в свою значимость. И в соцсетях продолжает наводить панику, ведет агрессивную такую риторику против России и при этом прикрывается национальными интересами бурятов. Что характерно, сами же буряты, наши камрады, да, которые там проживают, в Улан-Удэ в том числе, говорят, что она просто баба тупорылая, которая в сети делает вбросы. Это не я говорю, это вот жители говорят, которые там живут, буквально вчера с ними связывался, вот, переписывались... И говорят, да, вот что она просто делает вбросы. Очередной ее русофобский такой вброс в экстремистской инсте, как я уже сказал, посвящен такому странному активизму из-за границы. Сейчас во время проведения мобилизации в России она особенно вот активизировалась и рассказывает, распыляется там, мол, власть специально бурятов отправляет на войну, чтобы их уничтожить, вот, а других якобы не отправляет. То есть ни башкиров, вот, ни москвичей, там, ни... луганчан, не жителей Нарфоминска и жителей Читы, там, Самары, якобы там нет. Вот только одни буряты якобы воюют за Россию на Украине. Вот, и делается это типа специально, чтобы вот уничтожить бурят. Вот она специально такие вот закидывает посты, чтобы вызвать такой ком, вызвать такие панические настроения у бурятов, у которых есть комплекс малых народов. Есть такие люди, вот, и некоторые поддаются на ее провокации. Вот, причем эта гражданка Молодаева, судя по всему, а помимо того, что хочет развала России, делает это не для себя. Она сидит, скорее всего, на зарплате у США. Ее даже показывали на Белстат. Это такой есть Белстат, белорусский, белорусско-польский канал. Вот, ну, он польский канал, но в Белоруссии вещает, судя по всему. Вот, или наоборот, вот точно не подскажу. Вот, так вот, она там русофобскую пропаганду тоже распространяла. Вот, можете найти ее в сети, если кому интересно. При этом вот постоянно истерит то, что к ней придираются и троллят, представьте себе. Вот таким способом защищает свою диверсионно-подрывную деятельность. Это вот девушка. Пару раз ей, конечно же, вот сказали, вот, мол, прекращай, не шухари. Но она тут же сбежала из России, собрала свои вот вещички. Ручки и тю-тю. А теперь вот из-за рубежа призывает Уинстел этой, да, экстремистской собираться в Бурят на митинги. Под нее западные кураторы даже создали фонд так называемой «Свободной Бурятии». Это те, кто против СВО. Короче, подогревают они местных жителей прямо в Инстаграме, чтобы они выступали против мобилизации. Рассказывают о том, что это не их война, как я вам уже сказал, типа якобы для того, эта война, чтобы специально искоренить коренные народы Бурятии. Ну, короче, это классика жанра, что называется, картина маслом, западные медиатехнологии работают. И эта девочка просто лицо, такая вот медийная личность, которую нарисовали, и она теперь вот пытается вызвать такие вот депрессивные настроения у жителей Бурятии. Вот Илья не подключился пока что к нам, но я вижу в телемосте, куда вы тоже можете подключиться, Яндекс.Телемост, ссылка есть в нашем чате нефтерадио.онлайн. Я вижу Сидхант, наш вот камрад из Индии, который сейчас в Уфе находится или где, я не знаю, сейчас узнаем. Сид, если ты меня слышишь, дай знать, включи микрофон, ты в эфире. Да, привет, Саша, здравствуйте, дорогие слушатели нефтерадио. Да, я сейчас нахожусь в Алкино, это пригород Уфы, здесь есть патриотический гонка героев, так называемая. Извини, пожалуйста, да? Вот немножечко прервался эфир, небольшая задержка была. А? Давай еще разок сначала. Вот наши нефтеслушатели немного пропустили. Где ты сейчас находишься? У нас небольшой обрыв был в сети. Все. Я нахожусь в Алкино, это пригород Уфы. Здесь находится парк «Патриот». И здесь у нас сегодня была так называемая гонка героев. Очень интересно, вот что это за гонка? В общем, команда по 10 человек, студенты. Я вот сейчас я поверну камеру. Так, давай так посмотрим. Вот это все студенты нашей команды, все из нефтяного. Вот закончили уже свои гонки, и то есть это полоса препятствий, 2 километра надо пробежать, и то есть и всем надо обязательно пройти каждую точку. Вот, и в конце ребят получали вот такие жетончики. Вот такие жетончики, вот, да. Да. Класс, привет из нефтерадио нашему. Слушателям, которые появились неожиданно у нас в эфире. Вы их, друзья, не видите, но будете видеть позже, когда мы опубликуем запись этого звонка на наших ресурсах ВКонтакте, в группе «Нефтерадио». Да, много людей? Да, очень много. Команд примерно 260 команд, да, в каждой команде по 10 человек. Да, то есть это уже 2600 получается? Да, то есть, ну, здесь не только студенты нефтяного, здесь также и студенты других вузов, УГАТУ, БГУ, БГМУ. Отлично. Вот, и... Да, ну, очень интересное испытание, да, честно говорю, что я не смог до конца пройти, у меня вот перед предпоследним испытанием меня увезли в медпункт. Ты что, травму получил? Нет, просто переусердствовал, устал, да. То есть у меня физическая подготовка, к сожалению, не такая хорошая, как у среднестатистического студента нефтяного. Но работаем над этим. Я принял участие. Да? Главное участвовать. Главное участвовать. Да, я участвовал, есть к чему стремиться, да. То есть, потому что есть много ребят, которые даже не хотят участвовать, вот. Что я считаю, это тоже такой маленькой победой. Конечно, это такая победа над собой. Вот, у тебя есть теперь... Один вопрос. Да, Илья Тавлияров с нами, друзья, на связи. Вот для тех слушателей, кто сейчас нас не видит, но слушает, чтобы вы знали, чей это голос звучит. Да, Илья, спасибо, привет. Спасибо большое, Александр, за представление. Да. Сетхант, у меня большая просьба. Можешь ли ты договориться с кем-нибудь из ребят, которые участвовали в соревнованиях? Кто там дошел? Да, да. Обязательно дошел или нет. Сделаем какой-нибудь тоже эфирчик специальный. Ну, да, конечно. Просто... Можно прямо сейчас их в эфир поставить. У нас уже некоторые такие хорошие, активные ребята, они уехали на автобусах обратно в Уфу, вот, но с ними отдельно поговорим. Также у нас здесь на старте встречал и Олег Александрович Паулин, ректор наш, и Греб тоже, то есть руководство вуза, поэтому очень такой хороший воскресный спортивный фестиваль получился. Спортивно-патриотический. Несмотря на то, что погода там, смотрю, у вас, да, пасмурная? Дождя нет? Да, дождик мелкий, немного капает, да. Но спортсменам это не мешает. Да, именно. Хорошо, пока ты кого-нибудь найдешь к нам в эфир, мы поговорим еще с нашими гостями. Вот к нам еще подключился Константин. Приветствую, Костя. Слышно нас? Микрофон. Алло. Микрофон у Кости, микрофон не включен. Вот так слышно, пошел. Только немножко тихо, если да. Можно погромче. Можно добавить. Я, в общем, добавил. Нет, Кость, очень тихо. Тихо-тихо, совсем тихо. Как добавить-то, я даже не знаю. Я впервые в таком формате, в смысле, телефона как-то. Раз-два, раз-два. Вот так, немного лучше. Может быть, ближе просто к телефону. Да, вот. Нет, вот этот микрофон твой не работает, да. Не работает, да. Вот. Да, Кость, пока настраиваем, мы с Сетхантом продолжим. Да, да, Илья, как у тебя дела? Вот что там в мастерской, что нового? Катушках-вертушках. В мастерской все в порядке, слава богу. Ну как? Просто работа идет. Хорошо, работа. Такие технические моменты. Я хочу, пользуясь случаем, вас поблагодарить, ребята, вот за ту поддержку, которую вы вот оказали и записали видео с обращениями к нашим жителям Луганской Народной Республики. Вот мы их разместили в наших социальных сетях. Хочу сказать, что на видеообращение, да, я вижу твой значок, да, мне очень понравилось то, как ты пальцем сказал, что мы следим за вами. Я сначала не понял, не обратил внимания, а потом уже глянул. В общем, да, люди были, конечно же, вот, удивлены. Вот, некоторые спрашивали, конечно, кто это, потому что люди не все знают. Вот, уфимцев пришлось некоторым объяснять. Все, конечно, уже узнали известную песню «По волнам», но вот спрашивали, а кто-то такие Виачапы. Вот, поэтому пришлось объяснять тем, кто... Ну, люди молодые просто, поэтому они не такие динозавры, как мы, не из 90-х, да. Я-то молодой, а вы еще постарше, да, вот, динозаврия, чем я, что называется, вот. И спасибо Сетханту, который выступил таким нашим прям индийским, вот, да, суппортом, что можно сказать, поддержал. Его пост вообще разлетелся по соцсетям на ура, то есть все были удивлены, что Индия поддерживает ЛНР, и прямо там буквально за один день было уже 20 тысяч просмотров в телеграм-канале, только в одном, в нашем луганском, в новостном, вот, и вот, поэтому спасибо вам большое, что поддерживаете. Вчера также еще из Нефтекамска ребята записывали, тоже вот, ну как ребята, вот, офицер России, кстати, Игорь Рожков, вот, записал тоже обращение, вот, поэтому было очень приятно вот слышать и видеть такие вот слова поддержки, что называется, потому как сегодня очень нелегко. Скажу вам сразу, что сегодня вот с утра был мощный обстрел города Алчевска, вот, это дальше от Кировска, вот у нас Кировск, потом Стаханов, ну, Илья, ты помнишь, как это ехать, вот мы же в Луганск ехали, вот Алчевск, город Алчевск подвергся сильному обстрелу сегодня с утра, ночью обстреляли Стаханов вчера и Северодонецк, да, а сегодня утром прям сильный обстрел был рассказывал Алчевская, поэтому третий день референдума, люди голосуют сегодня в бомбоубежищах, прямо вот в Алчевске люди заходят в бомбоубежище и там голосуют в целях безопасности, вот это сделано потому как, ну, обстрел был очень сильный, опять же, из этих хаймерсов, и даже вот общался с коллегами, вот с радио, с нашего, да, и спрашивал, как там, ребят, все живы-здоровы, говорят, да, слава богу, целы, но перебегаем мелкими перебежками, двигаемся по городу, потому как за последние годы первый раз такой вот случай у них произошел, что именно прям два с утра обстрела таких диких по Алчевску. Алчевск раньше так не обстреливали. Ага. Да, я депутат Журавка, ты за... Да, я читал. Да, тоже попал под обстрел. Ну, надеемся, что он продолжится более мирно и спокойно, вот, поэтому я и говорю, что... О... Да, отлично, прям вообще слышно хорошо. Если, Сид, если... Тебе не особо удобно или тебе интересно слушать, конечно, не выключайся, но если есть еще какие-то дела, может быть, ты еще что-то скажешь, не забудь, пожалуйста, взять контакты и разрешение у человека, чтобы с ним пообщаться, ну, какого-нибудь собеседника на тему сегодняшнего мероприятия. Да, нет, я уже знаю, у кого взять, и я сейчас отключусь, потому что мы поедем через зону, где нет интернета, вот, поэтому... Я вижу, что ты в движении. Хорошо, до встречи. Да, поэтому, да, всем спасибо. Да, спасибо тебе. Саша, вам... в Луганске хорошего и мирного проведения голосования, да, что всего всем наилучшего. Спасибо, ага. Сидхант. Спасибо. Вот, буквально также на днях Костя вот прислал песню, вот, и просил разослать там нашим вот ребятам, которые находятся на фронте. У меня с кем контакты есть, я, конечно же, разослал по Телеграму, потому как в основном ребята пользуются Телеграмом, WhatsApp'ом не пользуются, потому как он предательски вот передает координаты их, где они находятся, поэтому им рекомендуют. Вообще у некоторых отсутствует мобильная связь, там сейчас даже нет связи, и поэтому с ребятами вот Panablack, в частности, Илья знает, вот когда приезжал в Луганск, да, он сейчас находится вообще вне зоны доступа, уже, наверное, в течение 2 или 3 недель, потому как находится на переднем крае. На харьковском направлении. Не, он не на харьковском, он сейчас находится на Красном Лимане, ДНР, то есть там же тоже очень серьезные бои. Там, где основной удар сейчас, да? Есть харьковское направление, понятно, так, понятно. Да, ну на харьковском, да, ты лучше меня ориентируешься, я вот такой еще диванный вояка, тот еще знаток, вот я знаю... то, что он находится вот в районе Красного Лимана, вот где-то там, вот на этом направлении, потому как его вот родные с ними только удавалось связываться, вот со Светланой в том числе, вот она, да, очень переживает, и поэтому вот даже спрашивал, не выходил ли он там, может, через кого-то там можно узнать, как, вот, и удалось все-таки связаться только по рации, вот командиры связались именно с ними уже по рации, не по телефону, там, естественно, и сообщили, что все в порядке, ребята живы, здоровы, слава богу, но ситуация сложная, продолжаются там, да, бои, поэтому как только они выйдут на связь, обязательно я ему передам и ваш привет, и песню тоже, Костя, твою ему переслал, вот, как только он появится, обязательно, ну и всем остальным, ну, песня ребятам. Песня это на самом деле написана очень давно. Да. Ну, как очень, да, относительно всех этих событий, вот, достаточно давно, но написана она именно в поддержку Донбасса. Ну, то есть, когда-то у меня была там студия небольшая, и у меня была возможность спокойно заниматься творчеством, и я как-то вот так написал ее. Года два, наверное, писал. Костя, а где ты сейчас находишься? Я сейчас в Уфе, у себя дома. Да, но это дома, у меня, твое вот это помещение. Это мое личное убежище. От реальности. Личное пространство. Да, я тоже в убежище, и Саша в убежище. Комната отдыха, да? Работы, отдыха. Ну, я тут точно такая же политика. Есть одна комната, в которой он занимается радио и музыкой. Ну, да, а я радиомузыкой занимаюсь тоже в мастерской. Но это моя дикторская будка, ну, собственно, профессия. Отлично. Поэтому я здесь я работаю, слушал, здесь живу. Слушал твои вот те дикторские работы, которые ты в ВКонтакте выкладываешь. Мне очень нравится, вот особенно там, где вот там были какие-то как вот произведения, или вот, ну, такие вот, где с интонацией там, ну, необычно, не просто вот как диктор, а еще и вот игра такая, вот как театральная такая. Вообще просто класс. Как радиоспектакли раньше были, вот такого не хватает сегодня. Ну, это на самом деле одно из моих амплуа. Я работаю еще под ником в сети, по крайней мере, под ником Глашатай Костас. Вот, этот ник возник очень давно, то есть как раз после событий 2014 года на Украине был создан такой паблик. Ну, он, на самом деле, он в 2013 еще был создан, в Live Journal, называется «Акта Диурна». И я был активным читателем этого паблика, а потом решил как-то раз по приколу озвучить то, что там публикуется в виде персонажа. То есть придумал персонажа некоего, который мог бы это озвучить, и стал озвучивать. Вот. И вот это с 2014-го это все тянется. Я эти все микрорадиоспектакли беру у автора Легат Притор или Анонимус, Легат Гай Анонимус, их там 4 человека пишут под этим ником. И вот они публикуют ВКонтакте свои новости, вести. И я придумал на этом, на основе этого и ник, и формат, и паблик. Ну и потихонечку вот так вот мы сотрудничаем с ними. Поэтому... Ну клево, если как бы вы с ребятами будете не против, можно брать ваши произведения, ставить у нас вот на Нефтерадио тоже, думаю. Абсолютно, я думаю, что они будут совершенно не против, тем более, что лидер Акта Диурна неоднократно ездил в Донецк и помогал с сборами для наших бойцов на передовой. Он, значит, собирал деньги на квадрики, собирал деньги просто на гуманитарку какую-то, собирал, ну, то есть он неоднократно был в Донецке, и, в общем-то, я не думаю, что он был бы против того, чтобы... Это его псевдоним, да, Диур? Акта Диурна, это... его псевдоним Легат Притор. Ага. На самом деле их там 4 человека, я дианонить их не буду, но ты, если захочешь, ты можешь ВКонтакте у меня найти, или я тебе дам ссылку потом. Да, если ссылочку, да, чтобы проще было. Да, и это такой интересный паблик с политической сатирой, который вещает в формате, то есть пишет свои политические новости в основном, да, в формате того, как бы это звучало, находись это все в Древнем Риме, скажем так. Ну, это вот такой вот они формат. Вот так, например. Вот, даже такая эпоха времен. Ну, да, потому такое. Что Россия, по сути, своей это империя, по внутренней своей сути, всегда была ей, и исходя из этого внутреннего ощущения и существует вот этот вот паблик. Отлично, ну, да. Будем следить, будем смотреть, ссылочки тоже пришлешь, тогда да, мы опубликуем. Сейчас могу прислать прямо. Да, будет интересно тоже посмотреть, вот, и какие-то произведения поставим и у нас на Нефтерадио, в том числе, и, может быть, ребятам, студентам тоже интересно будет послушать. Такие необычные форматы, вот они, я думаю, будут востребованы, потому как тоже устаешь от вот этих вот, да, таких тиражируемых, статистических таких вот этих всех новостей. Сегодня, тем более, информации столько много, и просто завалили, ты открываешь эти ленты в соцсетях, там всего навалено куча, ты листаешь. Очень просто сложно ориентироваться, мне кажется, сейчас, да. Тем более сейчас, потому что много вбросов, много фейков, много паники раздувается, и все вот эти вот вещи, которые происходят в сети сейчас, они очень негативно влияют на психику, просто банально, потому что люди не знают, кому верить, и напоминают иногда, я даже сам себе иногда напоминаю какого-то барана, который просто, ну, просто тупит уже в конце дня, потому что столько разной информации, противоречивой зачастую, иногда очень жестокой, иногда очень кровавой. У меня было несколько даже нервных срывов. Ну, жена моя в курсе, ей приходилось меня из них вытаскивать. Именно вот из-за таких информационных атак, да? Ну, да, потому что это тяжело. Я с 2014 года слежу за событиями на Донбассе и очень переживаю. Иногда бывает такое, что, ну, просто, ну, либо скачет давление, либо просто, ну, ты на ровном месте начинаешь просто плакать от того, что ты бессилен помочь. Там людей убивают, а ты тут сидишь в тепле, короче, и такое что-то там делаешь, а уже хочется что-то делать более, ну, материальное такое, да? А, там, взять оружие, там, пойти стрелять, там, воевать как-то, ну, а ты себя начинаешь обвинять, что ты вот слишком старый для этого дерьма, типа. Или вот ты так бесполезен, да, вот, допустим. Или ты так бесполезен. На фронте от меня толку, ну, как... Как, короче, как из говна пули я там, по сути. Не обученный, не опытный, старый. Вот. И, а там же гибнут молодые совсем ребята, и дети, и женщины. Это все очень тяжело. Физически тяжело уже. Ну, то есть физически, морально. И к концу дня среднестатистический диванный воин вроде меня, да, он перегружается настолько, что, ну, тяжело потом, ну, отличить, где реальность, где нереальность, где правда, где ложь, где вымысел. Поэтому иногда, ну, я устраиваю себе такие дни отдыха, просто не лезу в сеть. Да, как не читаю. Иной раз даже рекомендуют, давайте просто выключим, да, телефоны, и утром проснешься, посмотришь, или через два дня и узнаешь тогда, что уже случилось, да, на самом деле, и потом понимаешь, что ты, в принципе, ничего не пропустил на самом деле, да, чем когда ты просто ежеминутно листаешь эту ленту и прям уже прям теряешься в потоке этой информации, тоже по себе знаю, что в конце дня бывает, да, такой уже прям именно перегруз от этой информации, ее настолько действительно много, и не вся она, конечно же, полезна, наверное, поэтому и называются так эти все ЦИПСО, да, Центры информационно-психологических операций, которые, наверное, не наверное, а точно и работают для того, чтобы вот и, ну, создавать, да, такие панические, мне настроения, кажется. Вот, поэтому вот я буквально вчера общался с жителями Бурятии из Улан-Удэ, и вот они тоже сбросили мне пост из Инстаграма, в общем, там они прям между собой уже переписываются, и это они тоже начали меня спрашивать, что там, как у вас обстановка, вот там, типа, потому как там начали спрашивать там за потери вот на фронте и так далее. Я говорю, ну я ж не этот самый, я не военный, говорю, не могу вам ничего говорить об этом. Ну, я ничего не знаю, что я могу вам сказать, если я не на фронте, говорю. Это надо спрашивать у ребят, которые там воюют. Вот открывайте, говорю, там и есть в телеграм-каналы, да, которые непосредственно ведут именно бойцы народной милиции. Там я не говорю там об этих там официальных, да, сводках, в которых тоже не всегда всю информацию публикуют. А есть именно вот ребята, которые вот, находясь на фронте, да, находят возможность там писать прям в Телеграм то, что там происходит, говорю, читайте там, спрашивайте, у них есть даже обратная связь, там боты, задавайте вопросы, там как-то, потому как говорю, я не могу, короче, ничего за это говорить, вот, я не на фронте, вот, и она, я говорю, а почему так прям стал вопрос такой, она говорит, ну вот у нас раз такие, как началась мобилизация в России, да, вот. И начали создаваться в соцсетях там вбросы, панические настроения в Бурятии, и используют таких медийных личностей, там всяких блогеров там известных, да, которые вот из Бурятии. Вот такая, например, там Виктория Молодаева есть, она в 2014 году, там тоже у нее были там какие-то антироссийские высказывания по поводу того, что якобы она там, вернее, якобы ее притесняют по национальному признаку. В общем, в Питере она участвовала в конкурсе «Мисс 2014», и якобы начала говорить, что ей не дают награду, потому что вот она типа бурятка, и поэтому ее притесняют. Ну, в общем, дали ей награду, чтобы уже она там не жаловалась. Вот, но она продолжила, и сегодня вот она сбежала уже из России, из Бурятии уехала. Вот, там начала теперь в Инстаграме постить всякие тексты там, про древнебурятскую историю, про их великое прошлое, да? Вот такое? За это вот не знаю, может быть тоже, но конкретно что мне ребята вот прислали, это они там якобы создали за границей, там, да, я не знаю, где она находится, вот, ну, за рубежом, так называемые фонды свободной Бурятии, вот, и она оттуда вещает, что вот давайте, типа, объединяйтесь, выходите на митинги в Бурятии, вот это странно звучит, там прям комментарии жителей. Да, мне самое всегда было странное, что все, кто призывает выходить на митинги в России, сами находятся не в России. Вот. И это прямо вот, ну, сильно бьет. Вот, если говорить про мои какие-то личные понимания ситуации, то, к примеру, если брать такого известного оппозиционера в российского, как Сергей Удальцов, например, то он поступил честно. Он никуда не поехал в свое время. Он был против и остается против, отсидел за это, и все равно у него политическая позиция не поменялась. И он никуда не уехал из России, он остается здесь. Если он, ну, назвал себя оппозиционером, то пусть он сначала разберется со внешней угрозой, которая исходит в стране, да, а потом уже разбираемся внутри себя, там, что мы там, кто мы, правые, левые, центристы, монархисты и прочие там. Это мы сами разберемся, без дураков внешних. Это вот так вот, я думаю, должно происходить. Ну, а не вот так, как... А вот она выбрала, да, вот она выбрала позицию, исходя из того, что уехала из России, и теперь там вот вещает в этом запрещенном Инстаграме, да, которым все равно так или иначе люди пользуются, вот там с VPN-ами там или еще там как-нибудь, в общем, да, заходит туда, и она активно, да, призывает выходите, мол, на митинги в Бурятии против мобилизации, потому что это там, типа, в Кремле такой план придумали хитрый, чтобы уничтожить бурят, как она говорит, на самом деле никто больше не воюет, там вот, типа, единицы русских. Одни буряты. Да, одни буряты. Она так и пишет, что это, типа, война на Украине, это национальная катастрофа Бурятии, вот, типа, русских там нет, их там единицы, единицы там уфимцев, единицы самарцев, единицы луганчан наших там тоже нет. С такой же точностью можно сказать и про жителей Уфы, или про, да, что башкиры там пытаются уничтожить, или сказать, что луганчан пытаются там, типа, зачистить, вот. Ну, в общем, такие у нее высказывания, вот, что именно одни буряты вот воюют там, и их пытаются уничтожить, типа, геноцид бурят на Украине проводит, типа, Кремль такую политику, вот, ну, и... Саш, ну, это такой частный случай, мы столько внимания уделяем неадекватным вот этим. Нет, я имею в виду, что этот частный случай, вот, он повлиял на психику людей, которые, видишь, уже оттуда, они мне звонят, пишут, говорят, вот, блин, типа, вот такая вот фигня у нас происходит, что действительно там, типа, потери такие вот большие, а то, типа, наши вот буряты уже переживают, что, типа, их там действительно вот якобы гонят туда, чтобы их уничтожить, типа, а не для того, чтобы, типа, воевать за Россию, понимаешь? То есть это выливается уже, внимание, это понятно же. Но я до этого вообще не уделял этому внимания и даже не знал о существовании этой вот девицы и не знал о том, что существует там некий фонд, но вот говорят ребята вот, что именно там в соцсетях прям целая помойка уже именно по этому поводу. И я говорю, ну тогда выключайте соцсети, лучше вообще. Знаете, там что не самое ваше интересное среди всех вот этих вот блогеров, которые сейчас переобулись так резко на лету? До всех этих событий они прекрасно брали деньги и гранты у государства, замечательно жили, прямо прекрасно жили. Сидели на двух стульях, и все у них было хорошо. А как только началась вот эта вся, ну, вся вот, все вот эти события, их как по свистку просто, ну, то есть, как будто кто-то, ну, из единого центра действительно отдал какие-то команды, или, и они просто на разный мотив запели об одном и том же. Естественно, это возымело свой эффект, то есть информационная бомба как бы взорвалась, ее взорвали, и я не верю, что это произошло просто по велению их совести. Я не верю в совесть этих людей, они абсолютно бессовестны. Там нет совести. Вот я бы даже и не затрагивал эту тему, если просто вот сами жители Бурятии не начали обращаться вот и не начали вот именно говорить о том, что есть у них такая вот проблема. Вот, поэтому... Вот. Ну и я посоветовал... Проблема людей современных в том, что они слишком доверяют лидерам общественного мнения. Наверное. А с чего это лидер общественного мнения решил, что он настолько пророк, что готов... Нет, что его слова можно верить безоговорочно. Мы сейчас живем в мире, когда каждый может стать лидером общественного мнения. Любой Вася Батарейкин, имея определенные навыки социальной инженерии, да, может сформировать вокруг себя комьюнити людей, которые будут слепо следовать за ним. Яркий пример, ну кто? Да вот хотя бы Патрик не даст соврать. Современные рэп-звезды. Ведь они же во многом формируют свое комьюнити на основе банальных манипуляций, социальной инженерии, вбросов, хайпа и прочего, и прочего, и прочего. По сути, то есть это, ну да, это метод, но это не слишком чистый метод. Ну такой, какой есть, конечно, но по сути-то это же ведь не ради того, чтобы нести там свет... какого-то хип-хоп просвещения в массы там или еще что-то такое, или борьбы против существующего, не знаю, какого-то ситуации, которую ты хочешь с помощью своего хип-хопа переломить, дать какой-то посыл в общество, да? Нет, ведь это же просто ради денег, и это все понимают. Тут точно такая же ситуация, вот с этими блогерами, с этими всеми лидерами общественного мнения. Я бы вообще с этой всей темы бы, ну вот, ребят, я скажу свою позицию, да, вы можете с ними не соглашаться, но вот мне в последнее время как-то вот уже просто не хочется говорить о всех этих негодяях, подлецах там и всех прочих. Я объясню, почему. Каждый раз, когда мы о них говорим, мы усиливаем эту позицию, мы еще раз озвучиваем. Я сторонник того, чтобы забыть их имена и стереть из памяти собственной, памяти других людей. Это можно сделать одним только способом, просто вообще. Их нет. Вот понимаете, у меня в свое время был кот рыжий, и однажды он увидел дома осу. Оса залетела домой. Ну, он ее, конечно, начал ловить по-всякому. И поймал. А обычно ловят они не своими лапами, а... Он попробовал проглотить, и, видимо, оса его ужалила хорошо. Может, это пчела была, я уж не помню. Но желто-черная полосатая муха, да? Ну, она его хорошо тяпнула. И что произошло дальше? Я вам рассказываю. Сколько бы раз после этого случая, за многие годы он долго у нас жил, кот рыжий, сколько бы раз не залетала домой оса или пчела, она могла летать вокруг него, могла садиться на нос, могла там ползать по его шерсти. Он ее не видел вообще. Он просто... Она для него стала невидимкой. Видимо, что-то у него включилось в мозгу, когда сочетание черного и желтого, наверное, ассоциации понятны. Собла невидима для него. Он ее не уничтожал, не бил, ни что. Он ее просто заканцелил. Он ее просто отменил. Ее не было у него в сознании. И в глазах. Он все видел нормально, мог кушать. Там, мог со мной общаться, мурлыкать и все прочее. И нету осы для него. Вот и хочу, она его чтобы... не трогала. Нет, она его могла трогать. Я хочу, чтобы вот в нашем сознании вот это все превратилось в ничто. Мы с этим разберемся физически, материально. Мы разберемся. Мы кого надо переобучим, то есть перевоспитаем. Кого не сможем, тех накажем. Это понятное дело. Но если мы будем об этом, обо всем постоянно, ну, в смысле, вот об этих именах, вот этих ситуациях, вот этих неадекватах, этих рэперах там, ну, неважно о ком. Я, кстати, ни одного имени не упомянул. Я знаю, я и не говорю, я в целом вообще. Если мы будем говорить о них, то для них это самое лучшее, потому что именно на этом они и делают себя. Потому что в законе американской рекламы, допустим, у Гилли, очень четко написано, и сказано, чем они и пользуются. Лучше плохая реклама, чем никакой. Вот что, ребята. И даже когда они купаются в негативе, что для меня тоже просто, я не понимаю, как можно совершать некоторые действия, которые противоречат вообще названию «человек», да, как можно этих людей после этого людьми называть, в принципе, когда они совершают такие дикие поступки, в массовом совершенно плане. Так вот, но при всем при этом, я бы не хотел, чтобы, в принципе, я когда-нибудь мог вспомнить хоть одну фамилию из этих персонажей, которые развязали бойню, развязали ненависть. Я не хочу их вообще знать. То есть не просто знать, в моей реальности их быть не должно. Это мое личное убеждение. Я тебя понял. В моей реальности я хочу, чтобы были прекрасные люди, чтобы были инженеры, рабочие, колхозники, чтобы были политики адекватные, чтобы были деятели искусства, пусть даже деятели культуры. Чтобы вот всего этого шоу-бизнеса, это я не говорю вам, ребята, не говорите об этом, я просто рассказываю свою позицию. Я тебя понял, да. Швали и негодяев, они есть физически, они существуют. Я знаю, что они есть, я не слепой, но я не хочу даже о них хоть как-то тратить хоть секунду своего драгоценнейшего времени и своего психологического, психического состояния на данный момент разгорается. Но это мое внутреннее, ребят, я просто рассказываю, как бы я хотел жить. А то, что, есть, скажем так, вредные для сельского хозяйства животные, буду утрировать, и аналоги такие, что с ними делают? Борются. Вот все. Может быть. Я не сравниваю людей с животными никогда, наверное. Люди — это есть животные. В смысле, я к тому, что есть там вредные тараканы, кацапы, и есть хорошие, мудрые хохлы. Нет, вообще, неполезных людей нет. Я просто привел. То есть, если есть определенные персонажи, которые ведут себя определенным образом и вредят, с ними разговор короткий, как в сельском хозяйстве. Короткий. Есть это, давайте их перевоспитывать. Моя позиция, опять же, по Украине, она очень простая. Я не хочу, чтобы ни один из врагов погиб. Александр знает прекрасно. Я не хочу, чтобы даже один из врагов погиб. Потому что, к сожалению, это война. Я не хочу, чтобы погиб хоть один из врагов, потому что после войны нам придется это все восстанавливать. И кто будет восстанавливать? Опять мы? Мы это уже делали неоднократно. Давайте пусть будут восстанавливать те, кто до этого состояния довел. А до этого они просто будут продолжать делать то, что они делали. Живые. Они должны идти в шахты и 8 лет херачить в шахты. Вот это будет справедливо и правильно. Мы уже один раз такое сделали после Великой Отечественной войны. Нет, их просто всех отпустили. Я и говорю. Их сначала сослали куда-то, потом их отпустили, и они вернулись. Не сидеть по своим закоулкам в лагере. ГУЛАГ им еще не нравится. Работать должны. Если эти все менеджеры, которые сегодня бла-бла-бла-бла-бла, 8 лет отработают в шахте, я знаю, как изменится их мировоззрение. Оно сразу выправится. Тяжелый физический труд лечит любые психические такие отклонения. Можно я вставлю свои 5 копеек? Что-то мысль промелькнула. Буквально вчера перед сном читал книгу. Старую тут нашел, у нас осталось на работе от бывшей редакции, которые в 2014 году они уехали. Испугались, уехали, остались одни книги, что называется. Хорошие книги, кстати, хоть книги остались, там рассказывают, про наших журналистов, именно с Донбасса, которые в наших редакциях работали, «Луганская правда», которые уже сегодня не существуют, все газеты, которые выпускались в 30-х годах, один из журналистов, сейчас уже, помню, что его зовут Моисей, я фамилию не запомнил, Вот, но его называли то ли Митя, вот, что-то у нас не Моисей, а Митя. Вот, ну, короче, в чем фишка, что он перед тем, как стал журналистом, он работал в шахте, вот как ты и говоришь. Он, короче, был именно ударником и там что-то там по электрике, короче, работал, но он там серьезную работу проводил, и когда ему предложили, типа, в Москву, да, там, за, ну, помимо того, что он в шахте работал, он там писал, там, для местной, там, или какой-то рабочей газеты, там, какие-то статейки, там, в свободное время, там, пописывал, ну, талантливым оказался, вот, и его там, типа, заметили в Москве и говорят, давай, типа, к нам, там, в газету, там, московскую, и он долго сомневался, говорит, типа, блин, я так люблю шахту, короче, не хочу даже, вот, идти на эту, вроде как, и писать люблю, там можно тоже выразиться, и там мог, и там, вот, ну, в итоге пошел, все-таки, да, его там уломали, короче, забрали, ну, а так вот, как ты и говоришь, именно до этого человек отработал серьезно, вот именно физическим трудом занимался, а не так, что именно там отучился в универе, пошел на, там, где-то сразу там писать что-то, вот, и разбирался. Ну, вот в этом плане, конечно, я с вами согласен, ребят, абсолютно, потому что, ну, я сам до того, как стал работать в какой-то более интеллектуальной сфере, да, я... Ну, достаточно большое время, ну, наверное, лет 5 работал физически. И на заводе прям, вот, ну, в цеху, в масле бегал. Нормальная мужская работа. И так далее, и так далее. Сидел там внутри вот этих вот прицепов. Я могу в одиночку собрать 102-й прицеп, например. Ну, то есть я знаю про тех процессы, полностью могу собрать 102-й прицеп до сих пор. Ну, там, если переобучение немножко пройду, то могу. И как бы я вас понимаю и согласен с вами, потому что это навсегда лечит от снобизма. А снобизм – это предшественник фашизма, по сути-то. Ну, то есть пока ты не попробовал на своей шкуре, что значит работать тяжело по 12 часов или там в 3 смены, выходить в ночную там среди выхлопных газов или там, неважно, или в шахте где-то в забое, или еще что-то. Ты никогда не поймешь тех людей, которых ты... каждый день видишь, которые лазят под пулями там или лазят, не знаю, чинят ту же самую канализацию или электрику тебе, чтобы у тебя свет был дома, там, газ, вода. И никогда ты их не поймешь. И все, дальше и дальше ты будешь от них находиться, типа ментально удаляться, и будешь все с большим и большим презрением к ним относиться, думая, что у тебя все в кране само появляется, машины сами ездят, и ты такой, знаешь, соевый кукол, короче, думающий, это что... Это то, что можно все купить за деньги. Да-да-да. Да, типа того. У согласен. Меня есть деньги, я не останусь без еды, без одежды, без тепла и без топлива. Нет. Легко останешься. Это как вот... Всех этих вот работяг, да, вот этих вот, как они там, быдло, как они называют. Ну да, да. Вот это все быдло, то вот уберите, ну зачем они нам нужны? Мы хотим чистенькие ходить вот так. Ну это вот как с Европой сейчас происходит, да. Примерно то же самое и произойдет. Они вдруг удивятся, что оказывается газ в их конфорках появляется не откуда-то, вода течет из крана. Да. Чтобы ходить в туалет дома, да, надо, чтобы сантехники ныряли в экскремент. Вот надо. По-другому не получается. По-другому вот эти экскременты и фекалии, они сами не выходят. Если они где-то там застряли, значит, ну, да, кто-то должен нырнуть. И если рабочий класс по каким-либо причинам откажется это делать, ну это же быдло. Ну да. Давайте попробуйте деньгами, вот как вы там почистите деньгами, давайте. Вперед. Как и те же ассенизаторские машины и мусорщики, которые мусор вывозят, да, тоже работают. Все, буквально все. Если читать того же Джека Лондона, как, «Машину времени», там очень хорошо про это все рассказано. Но это классика мировой, да, литературы, да? Наверное, эти про люди Илоев просто не Молотов читают книги, вот, они просто находятся в этом другом сегодня пространстве виртуальном, да, в котором вот эти вот всякие... Уэллса ты имел в виду, да? А Уэллса, да, не Лондона, господи. Я начал... Я что-то думаю, так, тоже, подожди, Джек Лондон, какой Джек Лондон? Ну, и тот, и другой, любимый, конечно, писатель, в принципе, ну, тут, наверное, одного времени. Простите меня, это моя... Я уж на всякий случай думал, может, я чего не читал. Нет, правильно все. И еще интересный момент, вот в этой же книге, только другое произведение до этого. Вот у меня плохая память на фамилии, но там было три человека, которые вот были первыми стратонавтами. да, которые стартанули вверх там... Овахиасим или Охиасим, как-то назывался, в общем... Оса Авиахим. О, вот, Оса Авиахим 1, он поднялся вверх на сначала там 19 тысяч, а потом 22 тысячи метров поднялся, и потом случилась трагедия, там холодно стало наверху вечером, они поднялись и до самого вечера были вверху, стало холодно, и он стал сдуваться, и, в общем, они упали где-то там то ли в Удмуртии, то ли где-то там в Алма-Ате, чтобы не соврать, точно вот не помню, читал, но плохая память, да. И вот эти трое прям упали, разбились, и когда их нашли, нашли записную книжку, и получается, что когда они падали, они все это время писали, то есть пока они падали, они все время писали, записывали данные там какие-то технические, что происходит там, что они видели, то есть они не прекращали, да, казалось бы, можно паниковать, типа, ну все, мы сейчас умрем, упали и все. А они, короче, работали в тот момент, когда они падали, они записывали, и эти данные там через три точки, там обрывистые строчки, их потом взяли, довели до ума, и затем это помогло уже человеку в космос полететь, вот. Так написано в книге. Вот, ну, вот пример, да, который такой интересный пример, когда люди именно не то что ответственно подходят к работе, а прям, да, вот они не забывают о том, что они приносят прям пользу, несмотря на то, что они, да, вот мне прям это так, ну, вдохновило, прям думаю, блин, я даже не знаю, я бы вот падал, наверное, там, схватился бы за этот шар и, наверное, там, вот сейчас мы упадем, сейчас мы упадем. А они вот прям сидели и писали до последнего, вот, пока не упали. Вот такой пример, конечно, интересный. Ну, это как раз, по-моему, про разницу мировоззрений. К сожалению, за 30 лет последних у нас активно формировалось другое мировоззрение, от которого нам нужно сейчас срочно отказываться или менять его как-то. А то мировоззрение, которое было у этих людей, оно кардинально отличалось от нашего. Это было про людей мировоззрение, про великие свершения, про то, что не нужно... зацикливаться на своем каком-то, потому что та жизнь, которую ты живешь, это фундамент для будущих поколений, которые пойдут в космос, там, начнут осваивать другие планеты, что-то еще произойдет с ними. А ты лишь, ну, какой-то вот, какая-то ступенька для этого. Поэтому будь качественной ступенькой. Расти над собой, там, постоянно учись, развивайся, там, не знаю, овладевай знаниями, как в незабвенном фильме «Курьер», да? Там цитата. Вот. Да, ну, то есть... Ага. Просто сейчас, в какой-то момент времени, я недавно разговаривал с человеком, с другом со своим, и он, с сожалением, сказал, что мы потеряли поколение 20-30 лет. Это как раз те, которые родились, ну, 30 лет назад, в начале 90-х, и мы их просто потеряли на 70%. Потому что они выросли в обществе, которое ни за что не хочет отвечать. Просто жить хочет и получать удовольствие от жизни. Забывая про то, что вода в трубах не появляется сама собой, газ не течет через трубы сам собой, бумага, на которой они печатают, засовывают, тоже сама собой не появляется. Где-то. Одежда, которую они носят, шьется, тоже где-то. Ну, там, телефоны, которыми они пользуются. Это вот выросло такое поколение, которое абсолютно потребительски относится к миру. Они ничего ему, этому миру, не должны. Поэтому мы наблюдаем очереди на границах из этих вот блогеров, да, которые уезжают. Они не могут... В их парадигме это все они делают правильно. То есть с точки зрения таких же, как они, все они делают правильно. И мы-то не можем понять, почему это происходит. Называем их по-всякому. Ну да, по сути-то это так. И что с этим делать, он сказал, мой друг, я не знаю. Единственная надежда на тех людей, которые, детей, которые сейчас начинают расти, что мы сможем их не просрать. Вот. А потому что этих мы уже потеряли. Вот так. И что делать, я не знаю. Я вот общался недавно тоже с одним человеком. Он мне такой тоже... сказал свою вот версию, мнение, что говорит, в принципе, типа, все одинаковые, говорит, это мы так, типа, думаем, что мы, типа, разные все, просто у каждого, типа, поколения есть свой герой и своя какая-то интересная история, которую мы запомнили, там, кто-то там в 50-х, 60-х, 70-х, 90-х, 2000-х, а так, типа, мы все одинаковых, одинаковые, все время, типа, одно и то же происходит, типа, ничего не меняется на самом деле, просто у каждого поколения есть свой герой и своя привязка к какой-то запоминающейся истории, вот, и все. Ну, может быть. По большому счету, да, миф, да, история мифа учит нас о том, что ничего не меняется, и просто меняются декорации, меняются там лица, а основные сюжеты любой истории, они одни и те же. Собственно, и исторические сюжеты поэтому друг от друга не сильно отличаются. Старое поколение ругает новое поколение, и так всю жизнь происходит. Коллеги, я в этой интересной беседе должен вас покинуть. Через несколько минут мне нужно выходить, буду готовиться. Я вам желаю хорошего настроения, продолжения вот такого обмена мнениями. Тем более по совершенно разным аспектам. Ну и, Костя, рад тебя видеть. Я тебя тоже вижу гораздо реже, чем Сашу. Мы находимся в одном городе. Ну, вы всегда можете связаться по нефтерадио. Да, каждое воскресенье 12.30, 14.30. Быстрее, да. По телефону. Ну, да. Вот так, такое сегодня у нас. Добро пожаловать. И подумай, может быть, что-то интересное ты хотел бы делать в этом эфире. Не знаю, давай свяжемся вне эфира, пообсудим. Ну и приходи вот, вот сюда. Вот. Кинь адрес, я даже не знаю. Где это? Вот так вот, я так, ты мелькаешь в соцсетях, что вот, мол, есть такой прикольный проект. Я, ну да, интересно. Ну, то есть, что-то вроде музей советского быта. Кстати, у нас есть фильм «Курьер» на кинопленке. Мы купили весной. Да, ладно. И летом, в день 70-летия Карена Георгиевича Шахназарова, показывали фильм. Угу. Было 70 лет, но а так уж по совместительству мне в этот день было 50. Поэтому получился двойной подарок. Мне, по крайней мере, огромный подарок. Я ждал, я вообще, вот как купили, лежал это несколько месяцев, лентой, даже ее не трогали. Вот. Ну это раритетище, по-моему. Аж на пленке. Это да. Очень круто. На кино. Ладно. Все. Ладно, ребят. Пока. Давай, Илья, на связи. Конечно, большой привет. Подключайтесь к нам по воскресеньям, чтобы послушать и поучаствовать в этом эфире. А в остальные дни просто слушайте хорошую музыку и заказывайте. Всем пока. Пока. Пока-пока. Друзья, это был Илья Тавлияров на нефтерадио.онлайн. Вы также можете подключиться к нашему эфиру, если у вас есть желание. Ссылки мы раскидали в нашей соцсети ВКонтакте, в группе Нефтерадио, а также в чате Нефтерадио на сайте нефтерадио.онлайн, где вы и слушаете этот прямой эфир. Напомню, сегодня со мной также в гостях Константин Романов, он же Костас из группы Старый Папас, да? Вот скажи, пожалуйста, да. Группа до сих пор существует, она вот активна или неактивна, что-то делаете вместе, пишете какие-то новые вещи, песни? Группа сейчас не активна в силу того, что каждый ее участник занялся своими проектами. Вот. Она существует, официально о распаде никто не объявлял. Вот. Поэтому я считаю, что она существует. Просто она спит. Как бы, знаете, как медведь в спячку впала, и все там семьи, дети, быт, ну и так далее, и так далее. Но у меня иногда и у Дениса Ганиева возникают какие-то предложения по поводу, что вот, ну, давайте сделаем такой трек или вот такой трек. Мы это все втроем обсуждаем в нашей беседке. Говорим, да, было бы круто, да. Ну, давайте потом. Типа вот так. Пока так. Я понимаю парней, потому что у них реально сейчас очень большая загрузка. У Старого свой проект, который он активно развивает. Проект называется «Вдять». Вот. У Дэна там, понятное дело, он пошел в администрацию, там не до рэпа вообще и не до музыки, там очень много работы, он приходит домой в 12 часу ночи, уходит в 8 утра, и это огромная нагрузка, на самом деле, особенно в новых условиях, ему просто не до музыки, мне... Ну, понятное дело, я, поскольку самый незагруженный из них фрилансер, вот, зарабатывающий то там, то здесь своим ремеслом, у меня пока больше всех времени на творчество. Соответственно, у меня и рождаются какие-то идеи, которые я им предлагаю, но пока мы спим, активно ничего не делаем. Вот. пока пишешь сольные какие-то вещи, да? Ну, я, да, что-то пишу в стол, наверняка и парни, наверное, что-то пишут. Но я не думаю, что это когда-то будет быстро опубликовано. Ну, то есть вот у меня есть сейчас в данный момент полностью готовый набросок трека. Он лежит в проекте. Я его даже не свожу, не трогаю. Потому что я понимаю, что если сейчас зароюсь в сведение, в мастеринг, я опять утону в этом, мне не хочется даже самому за это браться. Я просто подожду, пока у меня появятся деньги, отдам какому-нибудь профессионалу, который это все сделает за меня. Ну, сведет, отмастерит, и потом я выпущу. Но это вот скоро ли будет, я не знаю. Просто чтобы не тратить время, да, получается? Ну, да. Пока есть время, что-то рифмую. Пока, когда нет времени, ничего не рифмую. Когда есть вдохновение, и какая-то идея приходит в голову, соответственно, записываю ее. Ну и она в черновике валяется. Либо припев готовый, например, есть. Или есть готовый куплет, а припева пока нет, да, там есть там 3-4 наброска таких. Но активно ничего не пишем. Еще раз, чтобы мне прям втроем собраться в студии, посидеть, пообсудить, поругаться, договориться, потом записать. Вот такого нет сейчас. Вот. Понятно. Слушай, вот недавно ты опубликовал пост, тоже слежу за твоими соцсетями, потому как много интересного, вот и в качестве диктора тоже там какие-то советы, рекомендации, там и про микрофоны, и про то, как надо говорить, как дышать, вот всегда слежу за... Нет, такому я пока никого не учу, потому что ну, сам что, не знаю. Ну что-то такое подобное, там, в общем, все, ну, что да. Касается дикторской работы, так или иначе, там, вот, интересно тоже читать, вот, и... Один из таких постов, но посвящен не дикторской, а вот именно про хип-хоп и про рэп, ты написал, что на постсоветском пространстве, в причинах появления на постсоветском пространстве хип-хоп-культуры лежит банальный карго-культ. Вот хотелось бы узнать об этом, что это за карго-культ и что имелось в виду? Вот. Ну, на самом деле я считаю, что когда я писал этот пост, я... отражал давнее свое переживание на эту тему, что мы, восприняв западную хип-хоп-культуру вместе с пользой ее и с ее какими-то положительными моментами для культуры русской, мы по большей части хапнули и отрицательного много. То есть мы просто воспользовались готовым шаблоном, но не осмыслили его. И в процессе развития уже русской хип-хоп-культуры появились MC и битмейкеры, и вообще группы, которые начинали, стали делать истинно русский какой-то хип-хоп, русский стиль, там, российский, без привязки к звучанию какого-либо побережья западного, восточного, там, без привязки к стилю рифмовки каких-нибудь там западных MC, да, не пытаясь копировать или косплеить каких-то западных MC. И вот такого самобытного хип-хопа в России очень мало, к сожалению, до сих пор, на мой взгляд. Ну, мало. Это мне так кажется. Я могу ошибаться, может быть, другие MC, которые в России существуют, гораздо более опытные или продвинутые в плане там знания, чем я, они меня насмех подымут или опровергнут. Ну что ж, значит, видимо, они так думают. А я думаю, что это все очень похоже на карго-культ. Бездумное копирование в надежде на то, что ты станешь таким же крутым, как и получишь такие же результаты, как вот кто-то, да? Если прочитать пост, становится понятно, что сам карго-культ, само явление карго-культа возникло, потому что дикари видели, как самолетов сбрасывали после того, как солдаты совершали определенные действия, там зажигали определенные огни, там махали определенными флагами, самолетов сбрасывали на парашютах разные там штуки, оружие, одежду, ну и так далее. Вот. И они думали, что им достаточно повторять эти самые жесты, так же делать, как белые, И тогда железная птица прилетит и сбросит им то же самое, что она сбрасывает белым. То есть это абсолютно магическое мышление. И я считал, когда писал этот пост, и считаю, что мы поступили в свое время точно так же, когда бездумно стали копировать джаз, бит, там, рокобили, рок-н-ролл, рок, потом хип-хоп с Запада. Мы же все тащили оттуда, нам же так хотелось стать Западом, мы же хотели быть похожими на них. Но мы не похожи, к сожалению или к счастью, на них. Слава Богу, скорее всего, что не похожи. Потому что, судя по тому, во что Запад потихонечку превращается, да и слава Богу, но мы же до сих пор это тащим. Все плохое почему-то тащим. Ну, почему-то, ну, дети учатся всему плохому в первую очередь. Мы, видимо, как дети в этом плане. Вот. И у меня в свое время возник про этот трек, называется Naked King. Вот мы его записали с Сашей Архиповой, которая в Уфе у нас достаточно известная кавер-певица. Вот, у меня возникла идея записать такой трек аллегорический. Я взял за основу сказку про голого короля и переосмыслил эту сказку, рассказал хип-хоп-притчу, да. Ну, если захотите найти этот трек, вы сможете его найти по запросу Naked King. Он никак на цифровых площадках не зарегистрирован, он в свободном доступе. Вот. Там моя позиция вполне отражена на эту тему. Кому интересно, друзья, вот, чтобы вы также смогли найти, я думаю, в социальных сетях, да, ВКонтакте, там у тебя можно найти. Да, у меня на стене. К сожалению, он не пользуется популярностью особой у тех, кто любит хип-хоп. Да, может, и к счастью. Но те, кто его понимают, понимают, что я хотел сказать, они ну, после прослушивания вот так вот кивают. Ну да, где-то да, где-то да. Где-то может быть. Потому что там определенная позиция достаточно четко выражена в конце трека. Мое мнение, вот что как раз таки такие треки, которые имеют какую-то позицию или со смыслом, вот, они особо и не мелькают никогда для потребителей, так сказать, да, в массовом своем выражении. Я вот думаю, что все-таки даже тот самый хип-хоп, да, который там, как он там начинался, я даже помню, там некоторые говорили, там, вот, типа, это там, типа, рэп, негры, там, деньги, там, типа, но это тоже стереотип. Улицы, типа, да, это всегда, типа, было, типа, вот это там, ну да, оно было, без этого никак, да, там, когда там где-то в гетто, да, там, в плохом районе, ясно, что там, типа, не будет пацифистов, которые вот там, типа, ромашки собирают, ходят там, и все счастливы, там, через розовые очки смотрят, но суть хип-хопа тогда в другом, наоборот, чтобы уйти от этого негатива, и даже самые там последние негодяи всегда надеются на какое-то там что-то там, да, будущее, и даже в своих треках, даже несмотря на то, что они говорят, вот, типа, там, я был бандит и тут разбогател, типа, теперь у меня золотая цепь, он же все равно говорит о том, что, типа, хип-хоп его все-таки спас, вот, но это такая моя вот мнение, метафора, но и сам хип-хоп не планировался для таких вот целей, что именно там, да, там, продвигать такие вот темы. Я думаю, сам хип-хоп изначально, он наоборот, да, там, те же батлы, да, которые там делали, вот, ну, да, ну, их же специально, наоборот, для того, чтобы от негатива как бы уйти, чтобы не дрались там на улицах, а больше в танцах самовыражались. Мне кажется, что все-таки батлы, как явление, это традиция, существовавшая во многих культурах. Ну, то есть вот у нас в России там поединки частушечников были. То есть это что, это как не батл? По сути, это батл, стихотворный батл, да. А в Африке у тех же самых, да, афроамериканцев или негров, как вы их в России называют, у них другая стихотворно-соревновательная традиция. Она выражена в форме там речитативов с определенными отсылками, да, там, к маме там и прочим, и прочим. Обидно то, что мы стали это все бездумно копировать и внедрять на российскую почву, не не осмысляя это по-русски. Вот это обидно. И на фоне вот этого вот бездумного копирования, косплея, и появилась культура, в которой люди не думают о словах, которые они говорят своему оппоненту. Они не понимают, что в определенных условиях за такие слова их бы просто втоптали в асфальт. Ну, в определенных местах России, в определенных районах городов России, у них на голове бы прыгали за такие слова. И они об этом не думают, они живут в мегаполисах, как в... не знаю, в коконе каком-то, думая, что всегда так будет. Но вот сейчас ситуация поменялась. И, может быть, уже для них все будет не так, как всегда. И для всех нас. Я как бы, ну, думаю, что, может быть, после этого люди начнут следить за тем, что они говорят, как они говорят, кому говорят. Вот. Так. Это про батлы. Поэтому я никогда не участвую в батлах. И никогда не буду, я думаю. Был какой-то момент, я подумал, а почему бы и нет? Там создал какого-то альтер-эго свое, там попробовал что-то там поучаствовать, но понял, что это идет, ну, не туда куда-то, и просто прекратил это все. А я вот знаю пример, ну, опять же, будем говорить не про наших, да, вот, а есть человек такой, как Кинг Камонзи, но он нисколько американец, да, он сейчас в Милуоке живет, но сам он из Кении, то есть он больше африканец, да, вот, и... Он участвует сейчас постоянно в батлах, несмотря на то, что ему там под 40 лет, да, что называется там с седой бородой уже. Он, наоборот, участвует в батлах с молодыми, вот, но он себя позиционирует не так, как они. То есть они там постоянно над ним насмехаются, да, но он, типа, плевать хотел на их насмешки. Uh-huh. Вот, типа, там они с него смеются, вот, типа, там старпер пришел, там, и как вот ты говоришь, там, мат-перемат, там, такие слова, uh-huh. которые бы он бы тоже мог бы их втоптать. Но он им именно рассказывает. Рассказывает с точки зрения, вот он интеллектуал, можно сказать, вот так. Uh-huh. Он, ну, не то, что он там какой-то папенькин сынок или там, знаешь, что не может. Он достаточно здоровый, сбитый мужик, который, если врежет, то мало не покажется. Но, тем не менее, у него как бы интеллект присутствует, в отличие от его оппонентов, которые там мат-перемат, и у них заложен только смысловой посыл, как вот ты говоришь, отсылки к чьей-то матери вот послать. А он там много, на самом деле. Да, а он именно рассказывает им, вот у него именно содержательные прям такие батловые тексты, вот, и они, конечно же, большинство смеются, но он, не знаю, как там получается или не получается у него пробивать эту стену, но он пытается как раз-таки их типа образумить, что называется, да, типа, вот им рассказывает, что вот ты там типа мат-перемат, а ты там, ну вот... Попробуй, типа, вернись там в эпоху тогда, когда я там, типа, был еще в Кении, там, знаешь, ну и рассказывай там эти истории, там, вот, свои там какие-то. И то есть они начинают слушать то, что, в принципе, они никогда бы не услышали в этих батлах. То есть они тогда, хоп, там, у них сразу там, о чем он вообще, типа, говорит, что он вообще несет, типа, какая Кения, тут, типа, мы в Милуоке, там, или мы там где-то там еще где-то находимся, там, в Чикаго, и тут, типа, рэп-батл, а он тут нам, типа, там, про Кению что-то рассказывает, вот, или там про Ямайку, где он тоже там частенько mm-hmm. бывает. Вот, поэтому вот такой вот интересный пример. Ну, я у нас таких не встречал. Ну, я особо не слежу там за батлами. Я тоже у нас только видел, где там только... Я еще раз хочу подчеркнуть, кстати, у меня 3-2% на телефоне. Так что сейчас изображение, скорее всего, отключится. Хорошо, тогда будем заканчивать тоже. Мы уже достаточно долго в эфире. Вот, давай подытожим. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что та самая батловая культура, хип-хоп-батловая культура, она органично слушает в исполнении англоязычных, американоязычных хип-хоп исполнителей из Африки. Вот от них я готов это слышать, готов это воспринимать, качаться под это. Потому что я понимаю, что для них это действительно интересное азартное соревнование, в котором они, даже кроя друг друга трехэтажным английским матом, они не обижаются друг на друга. И как бы, ну, то есть для них это просто элемент. Вот, ага, панч хороший, ага, шутка хорошая, там все дела. Но приживаясь на нашей почве, сейчас, да, сейчас эта батловая культура, вот русская батловая культура, да, она как бы выросла. Да, эти все MC поливая друг друга грязью и изощренными рифмами, они не понимают, что в определенных ситуациях и в определенных местах за эти слова... Они слова могли... материальны, дело в том, что, да? Да, что они могли бы пострадать достаточно серьезно. В силу возраста не понимают. Они просто не сталкивались с теми людьми, которые очень внимательно следят за тем, что они говорят и кому. Вот так вот. А их не слушатели уже потом это могут воспринимать, типа, что можно, да, ну, они же так сказали, да. Вот, типа, да, и по улицам понеслось вот это вот там, тили-тили, ну, да. Тролливали, что называется. А чё, это же всего лишь слова, это же, ну, всего, да, лишь, да, батл. А для кого-то это не батл, когда его маму там и в хвост, согласен, и в гриву на словах. Для кого-то это очень серьезно. Вот. Вот у тебя на фоне это... тоже слышу, да, кричат дети, и я вот всегда думаю о том, а смогли бы ли они поставить этот свой батл своим детям, и как бы они, стоя перед своими мамами, этими детьми, слушали бы этот трек, вот, этот, да, этот, знаю, батл. Сейчас во времена постиронии, по-моему, никакой разницы для детей нет, поставить матери трек, там, в которых ее парафинят. А он там пытается порафинить чужую мать на словах. Ну, как говорится, на словах ты Лев Толстой. Да. Это, ну, я всегда все равно придерживаюсь того, что хип-хоп должен нести какой-то все-таки посыл, а не просто там, типа, убрал оппонента и молодец, типа, хороший парень. Кто тут крутой и у кого там, типа, круче команда, да, что называется. Вот, или кто там кого как прекрасно обласкал матерными словами. Все-таки какой-то, ну, посыл, да, должен быть, вот к чему-то отсылаться. И вот хорошие треки, вот как и ты вот написал, вот «Не буди лихо», да, и те песни, которые, ну, со смыслом, да, и которые и к нам относятся. Их не так много, конечно же, да, больше там всякой музыки, которая вот, ну... Вот, опять же, за технику. Мы тоже с человеком с одним разговаривали. Он больше, он говорит: вот ты понимаешь, что там этот человек, там, вот там рэпер, не помню название, он, его там псевдоним, он типа один из первых, кто в России вот так вот прочитал, типа, круто, там, какими-то там квадратами или там еще там чем-то там, какая-то особая техника. То есть я говорю, ты знаешь, я особо не техничный там рэпер, там, читаю там для себя, но я всегда больше слушаю всегда слова. Для меня важен посыл. Да, техника тоже важна. Ну, я больше слушаю слова, потому как это месседж какой-то, вот что ты скажешь. Смотри, вот если говорить о технике и о смысле, да, это две разных грани, да? Невозможно передать иногда смысл без техники, и невозможно придать грува каким-то даже очень осмысленным стихам. Ведь хип-хоп — это всего лишь, прежде всего, это и грув, и смысл в соединении друг с другом. То человек должен и как бы и прокачаться, и прочувствовать это все изнутри. Баланс должен слова. Быть. Посыл, да, то есть баланс между посылом и грувом, да. А сейчас баланс смещен в силу того, что люди не придают значения словам. Им достаточно, чтобы это хорошо звучало. Отсюда все эти звуковые эффекты голосом, которые классно звучат, которые великолепно качают, башка прям отрывается. Ты сидишь: о, да, круто, да. А о чем? То есть ты прослушал кусок пустоты, по факту. И не понял, что это было. Да, потому что в пустоте смысла нет. Это просто кусок пустоты. Да, классный, может быть, с оттенками розового, синенького, там какого-то еще цвета, но смысла там нет. Там не возникают огненные буквы в этой пустоте, не возникают перед тобой какие-то смысловые ряды, картинки ты не видишь, ты просто видишь пустоту. И чувствуешь пустоту, и, как сказать, эта бездна может быть прекрасной, как космос, но до ближайшей звезды, то есть до ближайшего смысла, лететь очень далеко. Вот. Поэтому я отношусь к этому, я могу послушать, посмотреть эту пустоту, да, там, каких-то там современных русских рэперов, там, или не русских, которые работают в стиле новой школы, но для меня это лишь... бессмысленный кач головой. Ну, вот хочу, например, там, позаниматься физическим спортом, там, например, поприседать, поотжиматься. Я включаю трек, который не заставляет меня сильно вдумываться в смысл, и занимаюсь тупыми, простыми физическими упражнениями, к примеру. Или иду куда-то там. А если я хочу подумать, я включаю серьезных людей. Музыка для фона, так сказать, да? Да, это просто музыка для фона. Но я не считаю, что эта музыка должна быть главной. Для духовного роста ее явно недостаточно, для физического вполне. Вот. Поэтому различаю как-то их между собой, эти стили. И являюсь приверженцем второго стиля, когда запаковываю смыслы внутрь какого-то грува. И иногда там многослойные такие вещи зашифрованы. Иногда даже я, иногда даже слушая потом какой-то свой трек, я не понимаю, что я имел в виду в тот момент времени, когда я его писал. Потому что для меня нынешнего он звучит абсолютно иначе. Нет, нет, нет, понятно, но иначе. С другой какой-то стороны. Да, да, то есть у меня тоже такое было. Прожитых лет. Типа так, того. Это есть... так... У меня, знаешь, так один раз была такая тоже история. Я записал трек. Вот. Ну, я там особо не свожу, не вывожу. Я больше так, ну, записал, вылил в сеть там, да. То есть, ну, как-то вот к этому так расхлябанно отношусь. Вот. Ну, и там своим раскидываю друзьям, знакомым, да, там, по соцсетям. Вот. И мне один товарищ потом пишет: слушай, я послушал, короче, вот вообще класс именно вот... Там, типа, целое такое лирическое путешествие, говорит, я там прошелся прям по треку. Ну вот в конце я вот не понял, а о чем вот эти вот строчки там были, там про льва, там, короче, про палача начал рассказывать. И когда он у меня это спросил, я такой сам задумался, знаешь, я ему честно говорю, я не знаю, ты знаешь, я вот просто писал. Вот у меня, я вот взял, да, и сижу, пишу, пишу, пишу. Сначала вроде я думал об одном, а потом, короче, куда-то слетел с темы, и там куда-то меня понесло в какие-то времена, там какие-то отсылки, там какие-то истории. Ну, то есть это что-то было просто как художественное произведение, то есть это, да, ну, то есть я не знаю, там, я туда не вкладывал какую-то там, какой-то вот смысл там или подоплеку какую-то, что вот я хочу сказать именно об этом, но я это вот там заверну в какую-то метафору. Просто как придумал, да, грубо говоря, такой вот художественный образ в этом стихе, там, да, стихотворении, там, да, или в этом речитативе, там, подал его, вот, я не знаю, но его можно интерпретировать по-разному, и вот он мне, я говорю, хорошо, а ты как вот это понял? И он мне сделал свою интерпретацию, потом я пошел к жене, говорю, слушай, вот послушай эти последние строчки, говорю, вот как ты интерпретируешь? Она интерпретировала по-своему, то есть у них уже две совершенно разные интерпретации получились одной. И вот они себе сами, получается, додумали эту интерпретацию. Они декодировали тебя по-своему. Да. То есть каждый, вот. Каждый, кто слышит хип-хоп трек какой-либо, он всегда декодирует для себя его смыслы по-своему. Я с этим согласен. Потому что вот есть, например, мне недавно написал мой приятель юности там. Он написал, блин, классный трек вот этот вот у старых папас там есть. Музыка многолика, да? Угу. А у меня с этим треком связаны, ну, не очень хорошие воспоминания, когда мы его писали. Так досадно было мне в какой-то момент было, когда мы его выпустили. Вот. Ну, личные переживания просто. Ну да, неприятные какие-то. И у меня он не вызывает никаких эмоций, кроме практически, может, ну, таких, ну да, есть, ну неплохой, ну там, да. А у него он вызывает просто восторг. Вау, такой классный трек, а он диджей клубный. Супер, я там его там и в миксы добавляю, и то, и все. Классно вы сделали, блин, ну, извините. Ну, вот да, получается, правильно, как ты говоришь, декодировал по-своему. Вот, наверное, этим и интересно как раз-таки писать такие вот и тексты, в том числе, которые кто-то сможет декодировать. Не то, что там просто, да, ты вот глянул там, типа, и все стало, типа, на ровном месте, вот, ну... Хорошо, конечно, когда понятно и особо там, типа, не заморачиваться. Но я вот люблю так вот заморочиться, что называется. Вот, потом я вот даже, слушаю, тоже там скинул товарищ, он говорит, слушай, ты, короче, вообще офбит там читаешь, типа, музыка вообще просто фоном идет, непонятно, зачем тебе бит, ты, типа, мимо постоянно попадаешь. Но я, короче, слушаю, мне интересно просто саму историю, я слушаю до конца, просто чтобы дослушать, а чем все-таки это дело похоже, закончится. Кстати, похоже, кстати, на... Ты сказал, офбит читаешь. на группу «Ленина пакет» или «Творчество Бабангиды», если ты помнишь таких. Да-да-да, знаю, да. То есть это же абсолютные, ну, в какой-то момент гениальные личности, которые до сих пор, ну, Бабангида до сих пор непонятно, как он выглядит точно. Что-то вроде Виктора Пелевина в хип-хопе, да, русском. И он оставил неизгладимый след, на самом деле, внутри русского хип-хопа, но этот след до сих пор не... Ну, кем-то не до конца проанализирован, возможно, не до конца понят, не осмыслен, и я думаю, что это исправят люди. Вот. Но я к тому, что ты говоришь, вот там, ты там вовбит читаешь, и это интересно слушается. Может быть, иногда и стоит почитать вовбит, простые стихи, не слишком зарифмованные. Ну, не слишком вот как многие там морочатся, чтобы рифма была там на созвучие, что она абсолютно, рифмическая конструкция была очень сильной, структура была рифмы очень жесткой, многие морочатся на эту тему. Глаголов, чтобы не было. Ну, типа да, да. Вот, чтобы, ой, у тебя глагольная рифма, фу, ты так, фу. Нет, я вообще не сторонник этого. Если это хорошие стихи, я готов это слушать, даже оффбит, даже без бита, пофигу. Я читать это готов, ну, готов интересоваться автором, что это, кто. Вот. Ну, хорошо. Я предлагаю завершить на сегодня вот наш эфир и напомню нашим слушателям, что с нами был Константин Романов, он же Костас. Друзья, подписывайтесь на его соцсети ВКонтакте, там много интересной, ну, для меня личной информации, вот, и музыка, вот, поэтому следите также за Нефтерадио ВКонтакте и на сайте нефтерадио.онлайн. Спасибо тебе большое, что присоединился, и если будет время, конечно же, в следующих наших эфирах подсоединяйся, подключайся, всегда найдем о чем поговорить вот с творческими людьми. Спасибо тебе, что пригласил. Да, и напоследок нашим слушателям какие-то твои слова, пожелания. Вот. Ну, я прежде всего хотел бы пожелать нам всем мира. Пусть он поскорее наступит. Я хотел бы пожелать во вторую очередь тем, кто сейчас на фронте, русским солдатам победы и мудрости, вот, в понимании процессов, которые сейчас запустились во всем мире. Это прежде всего. Ну а в целом, счастья, всем здоровья. Спасибо. На этом мы заканчиваем, друзья. С вами был Александр Пономарев, Константин Романов, нефтерадио.онлайн. Как всегда, по воскресеньям 14.30 по уфимскому времени, 12.30 по луганскому. Мы выходим вот такие вот радиомосты сегодня из Уфы в ЛНР и обратно, что называется. Как я говорю, вот Патрик смеется, я говорю из ЛНР в РБ, из РБ в ЛНР. Вот много аббревиатур, но... Кто знает, тот понимает, что называется. Спасибо большое, до новых встреч, друзья, услышимся, пока-пока. Программа «Радио Мост». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах помчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.